Ты возлюбил меня, и небо оставляя, пришел в порочный мир, и человеком стал, и в муках на кресте за грех мой умирая, от смерти спас меня, жизнь новую мне дал. Любви твоей, Христос, сильнее нет на свете. В смирении пред тобой склоняюсь вновь и вновь. О, как же я могу всем сердцем не ответить любовью на твою. Тебя, мой Бог, но все же понимаю, что недостойна я всемилости твоей. Все больше с каждым днем любить тебя желаю всем сердцем и душой, всей крепостью своей. Любви твоей, Христос, склоняюсь вновь и вновь. О, как же я могу всем сердцем не ответить любовью на твою великую любовь. Прощение и мир дает нам кровь Христова, Голгофской смертью Бог спасенье подарил. Приди к Христу, мой друг, и знай, что Он достоин того, чтоб ты Его всем сердцем полюбил. Любви Христа моей сильнее нет на свете. Он умер за тебя, свою проливши кровь. Как сможешь ты, мой друг, всем сердцем не ответить любовью?